Шейх Усаймин, рахимахуллаху та'аля, говорит о тугуру шатру льман, айнисфагу, адалика на льман, камякулюна тахлиету ва тахлие. То есть очень важное такое замечание, немножко отойдем от шарха шейха аль-хадж шейха. Шейх Усаймин сказал, что тугур шатру льман, почему Пророк сам сказал, очищение это половина имана, айнисфагу, то есть его половина, потому что иман, как говорят некоторые ученые, тахлие ва тахлие, то есть очищение и украшение. Очищение и украшение. Тахлия биттатагур. Биттугур. То есть очищается человек, свой иман, совершая очищение. Вот тахлия бифеле таат. А тахлия, то есть украшает, выполняя приказы. Вернемся к шарху шейх Салих аль-Шейх. Он сказал, гуна тафсиратун ухар ля ахли ль-илм. Есть и другие тафсиры у ученых. То есть этим словам, я не хталифу фигаза хталяфан кафиран. То есть среди ученых есть большое разногласие в этом вопросе. Валякин хадани хауляни машурани пиадаль макам. Однако эти два мнения, то есть, которые мы упомянули, самые являются распространенными. И обратите внимание, баракулуфикум, что иногда бывает, когда то есть, ученые говорят о том, что в том или ином вопросе есть разногласия. По сути дела, разногласия, то есть, одно другому не противоречит. Можно растолковать и так, можно растолковать и так. И поэтому шариатское правило гласит, мы об этом уже не раз говорили, что если приходит у нас тафсир, баракулуфикум, два разных тафсира, которые... И один из этих тафсиров не противоречит другому тафсиру, баракулуфикум, говорят, юхмалю аляль ма'наяйн. То есть мы оба эти тафсира, баракулуфикум, используем. Мы говорим, что подразумевается под иманом как общее понятие имана и очищение, то есть очищение, баракулуфикум, от ширка, очищение от грехов и очищение от невыполнения того, что является обязательным. И точно так же, скажем, также сюда входит, как более конкретный пример, молитва, имеется в виду под очищением, очищение, баракулуфикум, которым человек обязан перед совершением молитвы. Разве одно другому противоречит? Нет, и поэтому говорю, оба смысла можем использовать баракалауфикум. Это очень важно знать для требующего знания, особенно когда он читает аяты, тафсиры аятам. То есть приходит от салифов, что под теми или иными словами подразумевается то-то, от другого приходит то-то, от другого приходит то-то, от третьего приходит то-то. Пусть он взглянет на эти тафсиры и посмотрит, эти тафсиры друг другу противоречат. Аллах субхана ва тааля сказал, Роббана атина фиддунья хасана. О Аллах, дай мне на этом свете хасана. И приходит один, говорит, хасана это благие дела, другой говорит, хасана это праведная жена, третий говорит, хасана это что? Разве одно другому противоречит? Нет, поэтому юхмалю аль-маани кулляха. То есть мы говорим, все это подразумевается под словом хасана, все эти тафсиры, которые пришли от сальфам, тем более баракаллаху фикум, наука усуль фик говорит о том, что если слово приходит накера, если слово бараклуфикум приходит в неопределенном виде, то есть гайру муаррафа, фисияка алимтина, фисияки дуа, в контексте дуа, то юфидуль умум указывает на что? На всеобщность, на умум, на всеобщность бараклуфикум. Поэтому говорю, все, что можно подразумевать по словам хасана, или все, что пришло от салифа, что может пониматься по словам хасана, мы все это принимаем бараклуфикум. Аллаху аль. Баракалуфикум шейх Усаймин рахимахуллаху та'аля говорит, немножко почитаем его слова. Субханаллах вальхамдуллях, хвала Аллаху, субхану причист Аллах и хвала ему, фафига и нафью вайфбат. То есть в этих словах, баракалуфикум, как отрицание, так и подтверждение. Нафью фикаули субханаллах, то есть отрицание в словах субханаллах причист Аллах, айу танзиган лилляхи азза вачаллян кулли маля или хубии. То есть очищение Всевышнему Аллаху, или очищая Всевышнему Аллаху от всего того, что ему не подобает. Валлази юназаху Аллаху та'аля ангу фалясташья. Те вещи, которые отрицаются от Всевышнего Аллаха субхана та'аля, это три вещи. Аля валя сифату нахс. Первое, атрибуты недостатка. Фаля юмкин ан яттасафа бисифати нахс. Невозможно, не может быть такого, чтобы Всевышний Аллах субхана та'аля был описан атрибутом недостатка. Вот далиль кавлю джалля вали, доводом тому являются слова Всевышнего Аллаха субхана тааля, ва таваккаль аль-хай аллази ля ямут, уповай на живого, который не умрет. Фануфи ангуль мауту ли анну нахс. В этом аяте баракаллаху фикум отрицается смерть от сущности Всевышнего Аллаха, потому что смерть это недостаток. Ва кавлю ля тахузу синату валя наум. Также в словах Всевышнего Аллаха субхана тааля, его не берет ни дремота, ни сон. Фанафью ангу Фануфи ангусина, то есть Всевышний Аллах, то есть отрицается от сущности Всевышнего Аллаха дримата, ваннау и сон, ляннаху манахсун, потому что это является недостатком в отношении Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. В отношении нас, людей, наоборот, бараклауфикум, отсутствие сна является недостатком. Говорит, человек болен, не может заснуть. В отношении же Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, наоборот, наличие сна и дремоты являлось бы недостатком, поэтому отрицается. Второй бараклауфикум, значит, первое, сифат у нас отрицается от Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, атрибуты недостатка. Второе, аннацу фиккама камаль, то есть недостаток в его полноте. Факамалю ля югена некун фиинахс. В полноте его атрибутов баракулуфика не может быть никакого недостатка. Вот далилю каулю тааля, доводом тому являются слова Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, «Валякад халякна самавати валь арды вама байнаума фисит тати аямин вама массанамин люгуб». И мы создали небеса и землю за 6 дней. И баракулуфикум, так как некоторые люди из людей Писания описали Всевышнего Аллаха после подобного ята то, что он устал, и поэтому сделал 7-й день выходным, Всевышний Аллах в опровержении говорит, «Вама массана миллюгу», и нас не коснулась усталость. «Фахаляка гавиль махлюкат авима», Всевышний Аллах, Субхана Тааля, «Халяка гавиль махлюкат авима», это Всевышний Аллах создал эти великие создания, «Кад югиму», или «Фахальку гавиль махлюкат авима», создание этих великих созданий может привести человека к чему? «Ан якуна бада нахсун», то есть к тому, что он начнет об Аллахе, Субхана Тааля, думать, что-то, в чем есть недостаток. И как мы сказали, действительно, вы это попали. Христиане и иудеи. Айтабун валь ая. То, что его коснулась усталость. Факалю вамама санамилюгу. Поэтому Всевышний Аллах сказал, нас не коснулась усталость. Аталит варак лауфикум. То есть третий нахс отрицается. То есть в словах Субханала отчаем. От чего Всевышний Аллах спонтали? От мушабатель махлюк. От уподобления или же подобия созданию. От далилю каулю таалик, как сказал Всевышний Аллах спонтали, или доводом тому являются слова Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, «Ляйса камисли ища», нет ничего подобного ему. «Вагува самиу басир», и он является слышащим видящим. «Хатта филь камаль аллази гува камаль филь махлюк», даже та полнота, которая в отношении создания является атрибутом полноты, «Фаллаху тааля ля юмафилюгу», то есть Аллах Субхана Тааля не подобен ему в этом. «Фаинкаля кайль», если кто-то скажет, «Мумафатуль махлюк накс», то есть уподобление созданию является недостаток. «Фаля хаджат или викри», поэтому не будем об этом говорить. «Ваваджу кауни мумафель махлюк нахсан, анна тамфиль камель бин нахис, я жалю нахисан». Почему, говорит, мы не будем об этом говорить? Потому что, он говорит, если кто-то уподобляет, то есть если уподобление создания является недостатком, поэтому сравнивать того, кто является полноценным, с тем, в ком есть недостаток, само сравнение уже само по себе является недостатком. Как сказал один поэт, баракалуфикум идакиля инна сейф амда минар асаль, если кто-то скажет, что меч прямее, чем палка, алям таранна сейфа янкусу кадру, разве этим самым ты не унизил меч, то есть сравнив его с чем? С палкой. Ваху хакикатун амда минар асаль, то есть по сути дела действительно меч прямее, чем палка. Валякин за культа амда минал асаф, фаманаху, если же ты скажешь, что меч прямее, чем палка, фаманаху аннаху сейфун ради, то есть это указание на то, что это плохой меч. Хайсу каранта убил аса, если ты позволил себе сравнивать этот меч с палкой. Фанакулю нанусу аля нафиль мумафля, то есть мы говорим бараклуфе, да, этот вопрос понятен, то, что вы говорите, сравнивать неполноценного, полноценного с полноценным, само по себе сравнение уже является недостаток. Однако шейх говорит, мы, говорит, баракалуфикум, говорим, то есть отрицаем подобие, или говорим то, что Всевышний Аллах, никто ему не подобен по следующим причинам. То есть мы с вами в общем согласны, да, что сравнивать полноценного с неполноценным само по себе является недостатком. Однако почему мы это делаем? По следующим причинам. Первое, лянна аджиат фил Куран, потому что об этом сказано в Куране. Кама каля фихавни талика, сказал Всевышний Аллах, ляйса камитли ищай, нет ничего подобного ему. Таньяна тамфиль камиль бин нахзи, жалю нахисан. Во-вторых, баракалуфикум, то, что уподобление полноценного неполноценному само по себе уже делает его неполноценным. Валиман на каулях, поэтому знай, что твои слова нафиль мумафальти ауля мин каулик нафиль мушабаха, то, что отрицание подобия лучше, чем слова отрицание схожего, лянна лявзун аллави джафиль Куран, потому что слово мумафаля баракалуфикум, слово, которое было упомянуто в Куране. То есть мы говорили баракалуфикум об этом с вами более подробно в книге Люматуль Тикат. Наверное, вы об этом помните, баракалуфикум. Каулю вассаляту нур вассадакату ассаляту нур вассадакату бурхан вассабру дия Дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что молитва – это свет, садака – это доказательство, а сабр, терпение – это сияние. Шейх Утамин Баракулуфикум по поводу этих слов, по поводу садака бурхан, сказал «Айдалилю аля сыдк», то есть бурхан, как бы сказать, довод, «Айдалилю аля сыдк», то есть то, что указывает на правдивость. Почему садака бурхан, почему садака является доводом, указывает на правдивость. Имам ему тасадит на правдивость веры того, кто дает садаку. Боджу залик, с какой-то стороны, анальмали махбуба линнаф, махбуба анальмали махбуба линнафс. Имущество – это вещь, которая любима для души. Валя юбзулю аль-махбуб, валя юбзулю аль-махбубу илля фи талаби махуахаб. И человек может отказаться от того, что ему любимо, только ради того, что ему более любимо. И поэтому садака указывает на веру того, кто дает это садака. Ульхаза сумма нависал садан, сама нависал сам садака да бурхан, и поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал садака как бурхан, доводом. Про сабру да я, почему про терпение сказал, что это подобно лучу. А сабр хабсу нафс амма яджибу сабру ангу валей. Сабр – это удержание души в том, чем обязана душа. То есть, в чем обязана душа проявлять терпение? Или от чего душа обязана проявлять терпение? Каля Ахлюляни, ученые сказали, сабру фалеста два. Терпение бывает трех видов. Первое, сабру аля маасы, ани маасиетеля, ан маасиетеля. Первое, терпение в отношении к неподчинению Всевышнему Аллаху. То есть, человек должен терпеть, когда ему хочется совершить какой-то грех и отказаться от этого греха. Пимана антахбиса навсак, то есть имеется в виду, ты должен удержать свою душу, анфиали мухаррам, от совершения какого-то запретного поступка. Хаттама уджуди сабаб, даже если есть на то причина. Миталь, допустим, пример. Раджулюн хаддафатву навсу ан-язни. Некий человек, душа его побуждает совершить праволеводеяние валиязуля. Фамана навсу, он удержал свою душу. Фатакулю хаза сабаран масейтеля, про такого мы говорим, что он проявил терпение по отношению к греху перед Всевышним Аллах Субхану Тааля. Аттани, второй вид терпения, сабру на ля-та'атилля, терпение в подчинении Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Биальях бисалинсану навсаху аля-та, то есть когда человек удерживает свою душу в подчинении Аллаху. Караджу радан юсалли, как некий человек, который решил совершить молитву. Фадаадгу навсаху иляль-касри, а душа призвала его к лени. Ау иля аль-фираш, или же побудил его пойти лечь на кровать. Ау иля та'ама лазиля себе хадж для, или лучше пусть и покушай, то есть вместо молитвы, хоть он не нуждается в этой еде. Ау иля мухадафат лихван, или иди пообщайся со своими братьями. Валякинну альзаму нафсу бихиям лишалят, однако он обязал свою душу и пошел, встал на молитву. Фахаза сабру на ля-та'атиля. Это терпение в подчинении Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Аттанис, третий вид, шей говорит про сабр, сабру аль-агдари для. Терпение по отношению к тому, что предопределил Всевышний Аллах Субхану. Фаинна Аллаха Тааля юкадиру лиль абди ма юля иму ат-таби'а. Ума ля юалим. Ума ля юля им. Я извиняюсь. Фаинна Аллаха Тааля юкадиру лиль абди ма юля иму ат-таби'ата. Ума ля юля им. Поистине Всевышний Аллах Субхану предопределяет рабу своему такие вещи, которые соответствуют его натуре и которые не соответствуют его натуре. И то, что не соответствует его натуре, нуждается в терпении. Что он должен удержать свою душу, чтобы та не проявляла довольство, будь то недовольство, будь то недовольство сердцем или словами, или же поступками, из-за назальби мусиба, когда на него нисходит какое-то несчастье. Из-за назальби лабди мусиба, фаинна уяхвису кальбаху анитасахут кальби. И если с рабом происходит какое-то несчастье, он удерживает свое сердце, чтобы его сердце не проявляло недовольство. Уан якуля иннаху ярда ан робби азаваджаль. И чтобы он говорил, что он доволен Господом своим, субхану атали. Вот тасаху таллисани, что касается проявления недовольства языком, биан ля ядро вильвайлю афтубур, кама яхалю ахлюджайхи. То есть, если человек не, то есть не должен, когда с ним происходит какая-то беда, начинать кричать «О горе нам», «О горе мне» и так далее и тому подобное, то есть проявлять недовольство языком. Вот тасаху туфиали, что касается недовольства действиями, биан ля ишука аль-джуюб, то есть он не должен рвать свою одежду, валя аль-худуд, или же бить себя по щекам, умажь по адальке и тому подобное. Хазану сами сабрали абдари ляхима аннаху кариха аньяка хазал хадис. То есть вот это вот мы называем терпением по отношению к тому, что предопределил Всевышний Аллах Субхану Тааля. Даже если человеку неприятно то, что с ним это произошло. Вунака мартабатун фаукас сабр. То есть, если человек чувствует неприязнь к тому, что с ним произошло, в этом проблем нет. Но проблема, когда он начинает проявлять недовольство языком, словами или же делами. Вагалнака мартабатун фаукас сабр. Есть степень, высшая степень терпения у гирила. А это довольство. Биагдари ля. То есть, по отношению к тому, что предопределил Всевышний Аллах Субхану Тааля. Варида биагдари ляхи акмалю халин мина сабри аля агдари ля. Что касается проявления терпения по отношению к тому, что Всевышний Аллах Субхану Тааля предопределил, то это намного выше своей степени, нежели терпение по отношению к тому, что предопределил Всевышний Аллах Субхану Тааля. Валь фарк, разница между ними. Анна сабир катта аллама кальбуху ва хазина ва анкасар. Что касается того, кто проявляет терпение, то его сердце чувствует боль. Его сердце грустит, и он чувствует себя сломан. Валякин манаа нафсаху миналь харам, однако он запрещает своей душе совершать недозволенные поступки, как мы сказали, проявление недовольства языком, делами или сердцем. Уррады, что же касается довольствующего, кальбугу табиун ликадай ляхи ва кадри, его сердце следует за тем, что ему предопределил Всевышний Аллах Субхану Тааля. Фаярда махтараху Аллаху ляху валя ихуму, и он доволен тем, что выбрал для него Всевышний Аллах Субхану Тааля, его ничто не беспокоит. Фагуа утамащин маркадай валькадари иджабан ванахид. И он вместе, то есть идет параллельно тому, что ему предопределил Всевышний Аллах Субхану Тааля. Будь это что-то положительное или же отрицательное. Валихаза каля ахлюль-илм, поэтому ученый говорит, инна рида аля халин насабр. Поистине довольство намного выше своей степени, нежели просто терпение. Вакали насабр ваджибун варида мустахаб. И также ученые говорят, терпение является обязательным, а довольство является желательным поступком. Ва айю ануа сабр асалят авдан. Тут возникает вопрос, еще один, говорит шейх Утаймин, какой из трех видов терпения является наилучшим? В Накуль мы говорим, то есть выше шейх сказал, что три вида терпения. Терпение по отношению к тому, что запретил Всевышний Аллах, терпение к подчинению Всевышнему Аллаху, терпение к тому, что предопределяет Всевышний Аллах Субхану Тааля. Шейх говорит, амма мин хайсу хуа сабр фарабду сабр алата. То есть если смотреть на то, то есть на терпение как просто терпение, то лучший вид терпения это терпение в подчинении Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, потому что в подчинении удержание своей души, уайтабуль бадан, утомление своего тела, сумма сабра аль масия, второй вид это баракаллаху фикум, удержание от греха, ляннафихи кафу нафс аль масия, потому что в этом ты удерживаешь, то есть такой вид терпения это удержание души от прегрешения, сумма сабра аль агдар, потом терпение по отношению к тому, что предопределил тебе Всевышний Аллах Субхану Тааля. Лянна лагдара ля хилята ля кафига, потому что у тебя нет выбора в отношении того, что тебе предопределил Всевышний Аллах Субхану Тааля. Ты сам для себя этого не бираешь. Во имя антас бира сабра аль-кирам, либо ты терпишь, как терпят почетный, во имя антас лю сулюль багаим, ватан сль мусиба, либо ты успокаиваешься, как успокаивается скотина, и забываешь о несчастье. Ухаза мин хайсу сабр. И это со стороны терпения. Ама мин хайсу сабр. Что же касается вопроса того, кто проявляет терпение. То есть просто со стороны вопроса, как вопрос терпения, то лучше это подчинение на втором месте. Терпеть, не совершая грех. Третье это в отношении предопределения Аллаха Субхану Тааля. Что же касается со стороны того, кто проявляет это терпение? Фахьяна такуну муанату сабра аниль масия ашаду вин муанати сабра лята. Иногда бывает так, что трудность проявления терпения по отношению к греху бывает намного сложнее трудности проявления терпения в подчинении Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Как, допустим, одному человеку приготовил кто-то вино, чтобы он выпил вино. Мало этого, его пригласили туда, и он этого желает. И он чувствует, что ему тяжело, если он это не выпьет. Нет сомнений в том, что ему намного тяжелее, нежели прочитать два раката. Также если он, допустим, молодой парень, и его зовет какая-то женщина совершить с ней прелюбодеяние. Она при этом еще является красивой. Лимаканин халин, в пустом месте, вашурут мутауафера, и все условия соответствуют. То есть нет ничего такого, нет никаких преград. Фааба, и он отказывается. Фагаза фиги суубату асабу мимма ля усалля иширина рака. Это, говорит, намного тяжелее, нежели если бы он заставил себя прочитать 20 раката. Фагуна паднакуль, Поэтому мы тут скажем, «Сававу сабра маасияти гуна азаму мин сававу сабр аля таа». Проявить терпение по отношению к греху здесь намного больше награды, нежели проявить терпение в подчинении Всевышнему Аллаху Субхану. Лима яджидуху хаза линсану мин муанати, потому что человек находит, то есть, или сталкивается с этой трудностью. Фаюджару бихаса бимахаса лаляху мин аль-машака, и, соответственно, ему будет дано вознаграждение в соответствии с теми трудностями, которые он испытывал. Немножко баракаллаху фикум отойдем. Также упомянем слова шейха Усаймина рахимаху таля про салят. Почему пророк, саллаллаху алейхи салям, и же слова пророка, саляту нур, молитва является нуром, сказал, ай саляту аль-фаридову нафиля нур. Шейх Усаймин говорит, то есть под салят, под молитвой, это называется как обязательно, так и желательно молитва, и обе эти молитвы, или обе разновидности этой молитвы названы светом нур. Нур филькаль, говорит, свет в сердце, ванур фильвач, свет в лице, ванур филькабр, свет в могиле, ванур фильхашар, и светом будет в день воскрешения. Лянна аль-хадис мутлак, потому что этот хадис, баракаллаху фикум, просто назван нуром и не связан, то есть нигде не указано именно, где этот нур. Правильно же? Ваджарри таджит из салята салятан хакитиятан аллати яхдуру биха кальбук ватахша аджаварихак тахуссу биана кальбук эстанар. И сам попробуй, говорит, если ты совершишь молитву должным образом, таким образом, что твое сердце будет присутствовать в этой молитве, и твои органы тела проявят смирение, то ты почувствуешь, что твое сердце как будто бы покрылось светом. Вот это лязгал, и ты начнешь чувствовать сладость бедалика, то есть по причине этой молитвы. Гайт или тебя, то есть насколько только можно почувствовать сладость. Вальгаза каля нави, саллаллаху алейхи салям, чуулят куррату айни фиссалят. И поэтому пророк саллаллаху алейхи салям сказал, мне была дана радость моих очей в молитве. Дальше шейх говорит, валь Курана худжатун ляка, валь худжатун алейк. Что касается Курана, то это либо довод за тебя, либо довод против тебя. Перед тем, как продолжить читать слова шейха аль-Шейха, прочитаем слова шейха Файмина рахимаху таля. Он сказал, хадаль Куран калям Аллахи джалля валя такалляма вихи хакикатан. Куран является словами Всевышнего Аллаха Субхана таля. И Всевышний Аллах Субхана действительно говорил Кураном. Самиаху Джибриль алейхиссалям, его слышал от Всевышнего Аллаха Джибриль. Ваназаля бихи аля кальби набии саллаллаху алейхи вассалям. С этим Кураном снизошел на сердце Мухаммада саллаллаху алейхиссалям. Ваазаль Куран гуа каляму Аллахи лявзугу ва маанаху. И этот Куран является словами Всевышнего Аллаха Субхана таля, как произношением, так и его смыслом. Фаль амру ва нахью, валь хабару, валь истихбару, валь кисас куллаха каляму Аллахи джалля ва аля. Баракаллаху фикум, будь это приказ, будь это запреты, будь это какие-то сообщения, будь это какие-то истории, все это является словами Всевышнего Аллаха Субхана таля. Ва хаддакару Аллаху тааля бада наксама хасаман азиман. Всевышний Аллах упомянул после того, как поклялся великой клятвой, фаля ухсиму бимаваки нуджум, я, говорит, клянусь, Всевышний Аллах сказал, местами звезд, иннаху ля касаму ля уталяму на азим, поистине это клятва, если бы вы знали великое, ля уталяму на бимана и аляму, то есть если бы вы знали бимана, это смысл какой, то есть знайте. Кама акулю ляка, хаза ля утадри шай кабир, если бы, как я, допустим, если бы ты знал, какая это великая вещь, то есть как будто я тебе хочу знать, что это великая вещь. Дальше Всевышний Аллах говорит, иннаху ля Куран карим, поистине это прекрасный Куран. Аккада джалля ва аля далика бель касам ва инна валям. Всевышний Аллах Субхана таля в этом аяте баракаллаху фикум сделал несколько, баракаллаху фикум, несколько утверждений. То есть, во-первых, баракаллаху фикум, иннаху, поистине он. Во-вторых, сказал лям. Лям это что у нас называется, то есть лям муатали касам, то есть как будто бы там клятва. Поистине он, клянусь Аллахом, является Кураном. Фикитабин макнун в скрытой книге, ва-ху аляхуль махфуз, то есть хранимая книга, это аляхуль махфуз, хранимая скрежель, ля ямасу или аль-мутахарун, к нему прикасается только очищенный. Ай ля ямасу газа китабль макнун или аль-мутахарун ва-ху аль-маляйка. То есть к этой книге, которая там у Всевышнего Аллаха хранимая скрежель, прикасается только очищенный, это ангел. Фадамиру ля яуду аль-куран ауль-мусхаф, то есть этот дамир ля ямасу или аль-мутахарун, не возвращается, вот этот дамир, местоимение, не прикасается к нему, не возвращается к Курану, а у мусхаф, то есть вот, то, что у нас в виде книги, вакауну фи китабль макнун, а возвращается к чему? К тому, что в хранимой скрежели. Вакауну фи китабль макнун, то есть почему в китаб макнун, то есть в скрытой какой-то книге или же в хранимой книге, халь маанаху на Куран куллюгу Кутиба филёхль махфуз, то есть правильно ли понимать, что весь Куран описан, хранимый, записан в хранимой скрежеле, а он наль мактуб филёхль махфуз, викруль Куран, или же то, что в хранимой скрежеле упомянуто, что есть такая вещь, как Куран, уанна усаянзелю усаякуну кады указа, и то, что он будет ниспослан, и будет так-то и так-то. Аль-джавабу лявуль. Первый ответ — это первое. Валякин, то есть то, что он там записан весь. Валякин ябка назар кайфа юкта букаблян йохля пассамавати валь ард бихамсина альфасана. Однако вопрос теперь возникает. Как Куран был записан за 50 тысяч лет до создания небес и земли? Вафиль ибарат далля аль-муды мады. Митлакавли. А в Куране есть такие предложения, которые указывают уже на что-то, что уже прошло. Например, «Ойзгадаута минахли катубовуль мумиин аль-киталь махайдаль киталь». И вот когда ты покинул свою семью, чтобы подготовить верующих для битвы. Мисля Паули также подобно слов Хасами Аллаху Паули Латиту Джагулика, Аллах услышал слова тех, той, который с тобой припирается. Вагуа хина китабати хабля халф самавати ларби хамсина альфасана лям ясма хауляха. И мы знаем, что за 50 тысяч лет до создания небес и земли, если книга была в хранимой скрижали записана, то Аллах Субхану тогда же еще не слышал слова этой женщины. Потому что эта препирающая женщина еще не была создана изначально, чтобы слышать ее препирайся. Фаджаваб, шейх, ответ говорит, «Анналлаха кад алима залика». Всевышний Аллах знал, что это будет. «Вакатабу филяхуль махфузы» записал это в хранимой скрежеле. «Кама аннаху алима макадира вакатабаха филяхуль махфуз». Точно так же, как Всевышний Аллах знал, то, что он предопределил людям, и все это записал в этой хранимой скрежеле, «Ванда тахдириха ятакалямуллаху джалалю бихаулихи кун фаикун». А когда же Всевышний Аллах предопределит уже наличие этих вещей, которые он предопределил, он скажет просто «будь, и они будут». «Вагакада карару шейх Ислам Тайми». Так утвердил этот смысл шейх Ислам Тайми. «Вагу маит маину ляй навс, лягу навс» – это то, к чему спокойна душа. «Вакунту хабля акуль» – я до этого говорил «инна лязи филяхуль махуз зикруль Куран, ля Куран». Бинан аляннаху яриду лявзуль мухмады кабли люху. Я же, говорит шейх Салихалишей, говорил, раньше говорил, что упоминание того, что Куран хранимый слежу, имеется в виду, что упоминание о наличии Курана, что есть такая вещь, как Куран и так далее, будет ниспослано. А не говорил, что сам Куран в этой хранимой слежу, исходя из того, что в Куране, который мы читаем, есть слова в прошлом, которые упомянуты о событиях в прошлом времени. Уанна газа кабли ля италин Куран, и то, что это подобно словам Всевышнего Аллаха Субхана Ва-Инна Гуля Физубри Ля Валин, и поистине он указан, он упоминание Курана было в предшествующих книгах. Валязи Физубри Ля Валин, а мы знаем, что в предшествующих книгах Лясаль Куран не был написан сам Куран. Бальдикруль Куран, но было упомянуто, что придет Куран. Вот Анви Хангу, то есть и упоминание о нем. Валя Кимбада Нитпаляду Аля Шейх Калям Шейх Ислам Таймия. Однако после того, как я увидел слова Шейх Ислам Таймия, Джаза Аллаху Хайран, то воздаст Аллах ему добром, иншара хасадри, аннаму мактубан филяхуль махфуз, мое сердце приняло то, что все-таки Куран написан, то есть как дословно в хранимой скрежеле, валя мани амин залик, и нет никаких проблем, то есть в таком понимании. Валякинна Аллаха Та'аля инда инзалик иля Мухаммадин ятакалляму бихи. Однако, когда Всевышний Аллах Субхану Та'аля не спосылал его Мухаммаду, он его произносил, ва-юлки иля Джибрилю, внушал его Джибрилю, вот, или передавал его, извиняюсь, передавал его Джибрилю, ваза ковлю салиф ва ахлисунна фри Курана, это слова праведных предшественников и приветствов сунны в отношении Курана. Амма ахлюль-бида, что касается приветствов на уведение, фахаррафу, то они исказили, вабаддалю, изменили, вагайеру, заменили, фахалю, хадаль Курану ляйся калям Аллах. Они сказали, что этот Куран не является словом ляйся калям Аллах. Куран не является словами Всевышнего Аллаха Субхану. Лякиннаху ибарату на калямилля. Они говорят, что это какое-то, что-то вроде как, ну как вам сказать, знаете, что-то вроде как макет слов Всевышнего Аллаха Субхану. Лянна калям Аллаху вальману кайминна финаси. Потому что они отрицают же атрибут такой, как Всевышнего, такой атрибут, как слова Всевышнего Аллаха. Они говорят, что слова Всевышнего Аллаха — это такой атрибут, который в самом Всевышнем Аллахе. То есть он не разговаривает, а его речь — это в нем самом. Амма саут валь хуруф, что касается голоса и букв, фаинна галяйс от калям Аллахи. Однако это не является словами Всевышнего Аллаха. Баль хия ибаратун калямилля. То есть как будто бы это что-то такое представляющее, или же, ну, как я сказал, как макет слов Всевышнего Аллаха. Валя газа якуну газаль Куран аль-лази биадина махлюк. И поэтому они начали говорить, что этот Куран, который перед нами, он является созданным. Халяка Аллаху ли юаббира амма финавси. Всевышний Аллах создал для того, чтобы рассказать нам людям, донести до нас людей то, что у него в нем, субхану Аллах, то, что у него, субхану Аллах, то есть, как говорится, затаил Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, как я даже не знаю, как по-русски правильно это сказать, баракаллаху фикум. Вагаза кауля мафи нафси ай мафи зати. То есть, если я даже скажу, что Всевышний Аллах создал Коран, они так говорят для того, чтобы передать то, что у него в душе, душа не бимана рух, в смысле рух, душа, а бимана как душа, как зад, сущность, его сущность. Уаза кавлю ашари, это мнение ашаритов. А вот мы должны знать, баракалуфикум, что ашариты, которые сейчас живут среди нас, баракалуфикум, и представляют собой большинство разных муфтиятов на территории бывшего Советского Союза, отрицают то, что слова Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля являются, что Куран является словами Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Вакали муатазиля, муатазилиты же говорят, калям Аллаха джалля ва аля ляйс аль-маана хай бина всех. Муатазилиты же еще хуже сказали, что даже говорят, это не то, что в сущности Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Валякин калям Аллахи махлюкун касалиль махлюкат, однако они сказали, что слова Аллах являются созданием, как и все другие создания. Яхлюк Аллаху каляман, Всевышний Аллах создал некую речь, уюдыфу вилляхи едахата ташриф, и приписал к себе это как приписанием почета, кама адаф или нафси наха, точно так же, как приписал себе верблюда, то есть верблюдец усалиха, сказал нахат Аллахи, верблюдец Аллаха, кама адаф или нафси масаджит, или как приписал к себе мечети, сказал масаджит, ванналь масаджит алилля, кама адаф или нафси байт, или как приписал к себе дом, когда мы говорим байт Аллах. Вальфарху байна кавли ашайра ва кавли муатазиля, очень важное замечание, что говорит, разница между словами ашаритов и словами муатазилитов, кали мухаттикуна анну ля фарх. То есть исследователи сказали, что по сути дела нет абсолютно никакой разницы между заявлением ашаритов и муатазилитов. Баль муатазилиту хайру мин аль ашайра фи газа. Мало этого, даже муатазилиту лучше, чем ашариты в этом. Почему? Фаль муатазиля якулюн, муатазилиты говорят, газаль курану ляви байна адина калям улла. Они говорят, что этот Куран, который создан, который перед нам, они являются словами Аллаха. Уаля шайра якулюн, ашариты же говорят, ибаратун калям илля. Это макет слов Всевышнего Аллаха. Уаляй саби калям илля. И не являются словами Всевышнего Аллаха. وقد اتفق الجميع على ان ما بين دفتي مصحف المخلوق и все они, будь это ашариты или муатазилиты, единогласны в том, что то, что между двумя корочками мусхафа, который мы читаем Куран, все это является созданным. ولكن معتزله قال انك معتزلي сказали هذا كلام الله خلقه كما خلق السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم, однако муатазилиты сказали, что это слова Всевышнего Аллаха, которые он создал точно так же, как создал небеса, землю, солнце, луну и звезды. Уадафага Аллаху илля нафси идафата ташриф, и приписал к себе эти слова Всевышний Аллах Субхана ва Тааля приписанием почета, кама адаф аль масаджид илляхи, как приписал себе мечети, кама фи каули, как сказал Всевышний Аллах, ва ман азлю мимма мана масаджид Аллах, и кто более несправедлив, чем тот, кто запретил поминать имя в мечетях Аллах Субхана ва Тааля. Ва кама адаф аль кааба илляхи, точно так же, как Всевышний Аллах приписал себе Каабу, сказав «Отагир байтия льтуайфина» и «Очисти мой дом для тех, кто будет делать таваф». «Вакама Аллаха наката илляхи», точно так же, как приписал верблюдицу себе в словах «Накату Аллахи фасухьяха», «Васухьяха», то есть верблюдица Аллаха, так поите же ее. «Вакаля ашайра ашарите штедаль каляму Аллаху вальмана хаим бинавси». Они говорят слова Всевышнего Аллаха, то есть и некоторый смысл, который в душе у Всевышнего Аллаха, в его сущности. وَخَلَقَ أَصْوَاتًا سَمِعَهَا جِبْرِيلٌ. Затем Всевышний Аллах создал некий голос, который услышал Джибриль, عِبَارَةً عَمَّا فِي نَفْسِهِ. И этот голос передал то, что было в душе у Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. То, что в сущности Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. وَلَهَذَا فَالْقُرْآنُ لَا مَذْهَبَ لِأَشْعَرِ مَخْلُوقٍ. И поэтому, исходя из этого, Коран по мазхабу ашаритов является созданным. وَلَكِنْ قَالُوا. Однако они сказали, إِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ كَلَامِ اللَّهِ. То есть это некий макет слов Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Вот это знаете, как что-то можно как сказать, вот под макетом, что подразумевается параклофиком. Вот представьте запись. Есть же разница, ты сидишь, например, и слышишь, какой-то человек разговаривает. Из его уст звук попадает в твой параклофиком, в твои уши. А они же говорят, что вот Куран это параклофиком, это как аудиозапись. Куран это как аудиозапись. То есть ты когда, например, слушаешь магнитофон, ты же не голос говорящего слышишь. Правильно же? А слышишь же аудиозапись же, которая тебе передает вот этот вот магнитофон, вот нечто подобное сказали ашариты валиязу билля. Поэтому аля гада фалькурану аля мада билля ашари махлюк, исходя из этого, Куран по мазабу ашаритов является созданным, валякин калю инна ибарату на калямилля, однако они сказали, что это нечто такое, представляющее слова Аллаха, а не слова Аллаха. Валь муатазиля калю гу калям Аллах. Муатазилиты же сказали, что это и есть слова Аллаха. Амма нахна фанакуль. Что касается нас, ахли сунна, то мы говорим по милости Всевышнего Аллаха, да укрепит нас Всевышний Аллах Субхана ва Тааля на сунне и сделает нас благодарными за ту милость, что Он сделал нас из приверженцев сунны. фанакуль, то мы говорим хазаль курану калямулла. Этот Куран является словами Всевышнего Аллаха. Гайру махлюк, он не является созданным. Накулю ляйся калямуллахи гуальмана хайминавси. Мы не говорим, что слова Всевышнего Аллаха, их да некий смысл, который находится в сущности Всевышнего Аллаха Субхану Хайминавси е элем, потому что то, что находится в сущности Всевышнего Аллаха, это знание. Валяйся бикалямилля, а не слова. Валяйся бикалям, а не слова. Хатта я такалляма бихилляху джаллавали, пока Всевышний Аллах не заговорит. Идан хазаль Куран, поэтому, этот Куран, аль-лази саляху, насаллах, нежалю худжатан ляна, мы просим Всевышнего Аллаха Субхану сделать его доводом для нас, калямуллахи хаттан, является настоящими словами Всевышнего Аллаха. Такалляма бихи хаттан, Всевышний Аллах действительно их говорил, то есть этот Куран произносил, сами Абу Джибриль Хаккан, и Джибриль, алейхиссалям, слышал его от Всевышнего Аллаха, то есть слышал именно слова Аллаха, «Ваназаля бихи аля кальби набии, саллаллаху алейхиссалям», и снизошел с этим Кураном на сердце пророка Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям, «Фаваагу набии, саллаллаху алейхиссалям», и пророк, саллаллаху алейхиссалям, запомнил эти слова, «Хатта инна укана ятааджаль». Ан Ютаби Джибриля аля Яфута Ушай, и мало этого, пророк Саусам даже торопился, старался повторять за Джибрилем те аяты, которые он читал, боясь, что он что-то упустит, попали Джаллавали, поэтому Всевышний сказал, ля тухариби лисана калита аджалави, не шевели своим языком, торопясь, то есть читать Куран, который тебе снисхосылается. Инна алейна джамагува Курана, поистине мы его соберем, то есть в твоем сердце ва Курана, и поможем тебе его читать. Хай сультазам Аллаху биджамахи, то есть Всевышний Аллах Субхану обязал себе тем, что он соберет этот Куран, ва Курана, и поможет его читать, фаттабе Курана, поэтому следуй за Куран. Ай караху Джибриль, то есть прочитал его Джибриль, уадаф карат Джибриля ля навси, он приписал баракулуфику в чтение Джибриля к себе, джалявали, ляна Джибриль, Расуль, потому что Джибриль являлся всего лишь посланником, иля Мухаммад, пророку сался. Фаадафа фера Джибриля ли навсихи, ли анна гуаля зерсали, поэтому Всевышний Аллах Субхану Тааля приписал то, что передал Джибриль Мухаммад Саласам, или те слова, которые передал Джибриль Мухаммад Саласам, что это его слова, «Тумма инна алейна баяна», потом на нас будет его разъяснение, «Ильтизаму мин Аллахи Джалавали», Всевышний Аллах обязал сам себя, «Ауджаба гуаля навси», то есть обязал сам себя, «Ан яджма аль-Куран», то есть собрать весь Куран, «Уан яправу Джибриля аля Мухаммад», и то, что Джибриль прочитает этот Куран Мухаммаду, Ван Юбайинаху, и то, что он его разъяснит. И то, что он его разъяснит. Баракулуфикум, это что касается слов шейха Утаймина. Я нечаянно сказал слова шейха Аль-Хальшейха, нет. Это слова шейха Утаймина. Что касается баракулуфикум, позы извлекаемых хадисов, то шейх Утаймин говорит, во-первых, Аль-Хатфа Аль-Тугура, Аль-Хисси Валь-Манави, побуждение к чистоте как в прямом, так и в переносном смысле. То есть, что значит прямом-прямом, как совершение омовения, совершение гусля, баракулуфикум, очищать одежду от наджаса, очищать те места, где ты молишься и так далее и тому подобное, баракулуфикум, так и побуждение к чистоте в переносном смысле, то есть чистота сердца, чистота души и так далее. Уваджу далика наукаля тугуру шатру лиман, то есть где в этом указание, в словах пророка Саусам, очищение до половины веры. Второе, налиман и это баат, то, что иман делится на части. Фабааду гуферлин, вабааду тарк. Часть – это действие, другая часть имана – это оставление. Вагу казальки, действительно, так оно и есть. Третье – фадилю тухамди ляхи азза ваджалю хайтухали иннага тамлю альмизам. Указание на достоинство восхваления Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, так как пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что оно заполняет собою весы. Четвертый – итбат ульмизан – указание на наличие весов. Ульмизану джа викру фи куране иддат маррат. Упоминание весов пришло в Куране несколько раз. «Джа викругу маджмон, ва викругу муфрадан». Упомянуты весы как в единственном числе, так и во множественном числе. «Фахвали Аллаху Джаля», Всевышний Аллах сказал, «Ванаду аль-мавазин аль-кист ильйом аль-кияма». «Мы установим весы справедливости в судный день». «Фахвали Та'аля», то есть здесь пришло аль-мавазин во множественном числе. «Фахвали Та'аля», также Всевышний Аллах сказал, «Фамма ман сакулят мавазину», тот, чьи весы станут тяжелыми, тоже во множественном числе. Ваджа викругу фисунна сарихан фикаулихи, точно так же пришло прямое указание на упоминание весов сунни, как слова пророка саллаллаху алейхи вассалям, калиматани хафифатани аля лисан, два слова, которые легки на языке, таклятани фильмизан, легки на весах, хабибатани ля рахман, любимый милостивому, субханаллах ва бихамди, субханаллах азим, пречист Аллах и хвала ему, пречист Аллах и он велик. Ваказалика фи хадаль хадис, также как и в этом хадисе, ва хадаль мизан хальгу аль хисси валь манави, То есть здесь возникает вопрос, вот эти вот весы, они настоящие будут или же есть переносный смысл какой-то, не прямой в смысле весы, какие-то абстрактные весы. Халят муатазиля, муатазилиты сказали иннаху ма'нави, то есть это некие абстрактные весы. Вагуа кинайтун и никамат ладли, что под весами подразумевается установление справедливости. Вальхаулю сахих, однако более правильное мнение, иннаху хисси, то что это настоящие весы, лягу кифатан, валягу лисан, то есть у него будет... У этих весов будут две чаши и будут язык. То есть язык, баракаллаху фикум, может быть, многие молодые люди в наше время не представляют. Раньше что из себя представляли весы, баракаллаху фикум, это две чашки. И посередине такой язычок или же стрелочка. И вот когда эта стрелочка ровно наверх указывала, значит, баракаллаху фикум, то, что лежит в двух чашах, равно друг другу весу. Вот это имеет в виду шейх Фаслон Лисан. Ватузану беги амалю салиха васайя, в этих весах будут взвешиваться как благие дела, так и скверными. Вагуна яриду ишкаль. Здесь говорит, есть непонятный момент. Кайфа юзануль амаль вагуалеся биджисом. Кто-то может спросить, а как дела могут быть взвешены, ведь тела это не являются телами. Дела это же не тела. Вакайфаль хамду тамлю низан вагуалеся биджисом. Или как хвала заполняет собою весы, при том, что хвала Аллаху это же не тело. Аль-джавабу ан-кулли хаза сахль. Ответить на все это легко. Вагуан Аллаха азза ваджалля кадирун алян яджалля Яджаль Амаль Аджсама. Всевышний Аллах Субхану может превратить дела в тела вальмаани Аджсама. И точно так же те вещи, которые содержат в себе некий смысл, как слова Альхамдулля, тела, баракулуфикум, какие-то физические тела. Фаиннаху аля кулища и падира азза ваджаля. Всевышний Аллах на всякой вещи мощен. Алям язбут ан наби саллаллаху алейхи салям анну ахбара. Разве пророк остался не сообщил нам о том, что он не сообщил нам о том, о том, что сура Бакр и сура Аль-Имран придут в судный день, то есть, что они подобны облакам, которые будут создавать тень тому человеку, который их читал. То есть, каким образом? Потому что баракаллаху фикум, сура Бакра и Аль-Имран не сами суры придут, а сами суры, это же слова Всевышнего Аллаха. Как могут слова Аллаха прийти перед Всевышним Аллахом, заступаться, что нет? Если имеется в виду награда за чтение этих сур, Всевышний Аллах Субхану Тааля даст некое телесное вид, то есть вид какого-то физического тела, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, как будто два облака, или же как в другом хадисе, баракаллаху фикум, подобно стае птиц, которые тень создадут тому человеку, кто читал эти две суры. Вагума амаль, то есть чтение этих двух сур является делами. Валикин Аллах аля кулли шайин кадир, однако Всевышний Аллах Субхану Тааля над каждой вещью мощь. Алейса Хатхабата Анинави, саллаллаху алейсалям анальмаута юта биону хиямаля сура сикавш. Также пророк, саллаллаху алейсалям, разве не сообщил о том, что смерть, брат, не имеет же физическое тело, а что смерть идет в судный день в виде барана, фаюка фубайна джанна тиванар, и он будет, то есть этот баран поставит его между раем и адом, юкали яхля джанте фаиталяуна ваешраибун, то есть люди, обитатели рая посмотрят и увидят этого барана. Фаюкалю галь таарифуна газа, спросят у них, знаете ли вы, что это? Фаюкулю наам галь маут, они скажут, да, это смерть. Яукалю ягля нар, о люди, фаюкалюна, вайшраибун, то есть, о обитатели ада, и они тоже посмотрят и увидят. Фаюкалю галь таарифуна газа, знаете ли вы, что это? Фаюкулю наам галь маут, они скажут, да, мы знаем, это смерть. Сумма юзбаху байнаджана тиванар, потом этого барана. То есть смерть, которая придет в виде барана, будет зарезана между раем и адом. Ваюхалю, и скажут, ягля джанте хулюдун валяльмаут. Скажут, что обитатель рая в вечности не будет смерти. Ягля нар хулюдун валяльмаут. О, люди, обитатели ада, вечность. И нету смерти вальмаут. Маанауи, хоть смерть является неким абстрактным смыслом. Да сделать нас Всевышнего спонталя всех из обитателей рая. И обережет нас от наказания могилы и ад. Аминь. Аль-Мухим. Одним словом, аннакуля, мы должны сказать, инна мизана йома кайяма хисси, то, что весы в судный день будут настоящими, хатыхыйюн, действительными, тузану бигиль амаль, ими будут взвешиваться дела. Фаманстакулят мавазину, и те, чьи весы будут тяжелыми, фауляйка гумль муфляхун, они будут преуспеют. Они преуспеют. Ваман хаффат мавазину, а то, чьи тяжелые весы будут легкими, факат хасиру анфусам, эти люди будут в убытке. Пятое, баракаллаху фикум, файда, фадиля тульджам, байна субханаллах, вальхамдуля ли каулихи, субханаллах, вальхамдуляхи, там ля анима, байна самай валярд. Указание на достоинство слов субханаллах, альхамдуля, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что слова субханаллах, альхамдуля напомняют собой то, что между небесами и землей. Ваваджу залик, то есть в чем это проявляется, أن الجمع بينهما جمع بين نفي العيوب والنقائص وإثبات الكمال. Так как объединение между этими двумя выражениями – это отрицание недостатков и утверждение полноты. Фи субханаллах, в словах субханаллах, нафи льуюб ван накайс, отрицание всех недостатков. Во фи льхамдуля, в словах альхамдуля, ифбатуль камалят, указание на полноту. Шестое, на саляту нур, что молитва является светом. Во итафарру аля гада, из этого исходит альхатфу аля касрати салят. Во-первых, бараку фику, побуждение совершать большее количество, насколько это возможно, молитв. ولكن يرد علينا أن كثير من المصلين وكثير من الصلوات من المصلي الواحد لا يشعر الإنسان بأنها نور فما الجواب؟ Однако кто-то может спросить, почему многие из молящихся или же многие из тех молитв, которые совершает молящийся, какой-то один молящийся, не чувствует человек то, что это молитвы, эта молитва или эти молитвы являются светом. Каков же ответ? الجواب أن نقول ответом является следующий. إن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق. Поистине слова пророка Саусам являются истиной. Нет в них никаких проблем. Валякина адаму истинара телькаль, однако отсутствие света, появление света в сердце, лихалялин, по причине какого-то недостатка. Фиссабаб, либо недостатка в причине, а ауджудльмани. Халялин фиссабаб, либо недостаток в причине, или же из-за наличия какого-то препятствия. Фаман халято саляту белия, тот, кто, допустим, в чьей молитве присутствует показуха. Фауна халяло фиссабаб, здесь баракулуфикум, недостаток в причине. Ля нулям юхлес, потому что он не проявил искренность. Фаман салля лякин кальбу, и это джаву льянина нушималин. Тот же, кто, допустим, совершает молитву, а его сердце то направо, то налево уходит, то есть в мыслях. Фауна манион, явно уминкамали шалят. Здесь есть некоторые препятствия, которые мешают молитве быть полноценной. Поля тахсулю натиджи, и, соответственно, результата не будет. Вахтис аля гада. И поэтому сравниваю все с тем, что я сейчас упомянул. Кулля шай раттава шару алейхи хукман. То есть это во всех тех вещей, в которых шариат сказал, что результатом должно быть что-то. Ватахалляфа, однако результата этого не пришло. Фаалиман надалика има лиуджуди мани. Знай, что это по причине наличия какого-то препятствия. А у лихтиляли сабаб или из-за того, что было допущено упущение в причине. Знай, что слова Всевышнего Аллаха являются истиной. Вакаляму Расулихи, саллаллаху алейхи ва саллям, Расули ля, саллаллаху алейхи ва саллям, является вакаляму Расули хакун, и слова пророка – это истина. Седьмое. Хафун аля садака, ликавли аля садака табурхан. Побуждение давать садака, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям садака сказал бурхан, садака – это либо довод, либо сказал луч. Восьмое. Анна бабляль махбуб ядулля аля сыткаль базль. Указание на то, что если человек расстается, то есть ради Аллаха, с тем, что ему любимо, то это указание на правдивость того, кто расстается с этой вещью. И то любимое, с которым расстается человек, это является что у нас? Имущество. Девятое. Хатфу аля сабр. Побуждение проявлять терпение. Ванна удыя. И то, что терпение описано тем, что это является лучом. Уэнка на фиишай мин аль-харар, даже таким лучом, в котором есть некая температура, валякинна гудыя, однако это является лучом, ваннур, ляхолю ассабру дыя, и светом, как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ассабру дыя, терпение это является, чем он сказал, баракаллаху фикум, сиянием, терпение это сияние. Дальше, десятая файда, анна хамиль аль-Кур'ан, имма ваним, имма варим. Тот, кто баракулуфикум, то есть носитель Курана, является либо тем, кто приобрел трофей, либо тем, кто баракулуфикум лишился чего-то. Валяйся гунака мартабутун лягу валяли. И нету средней степени, то есть между тем, что в выигрыше, тот, кто носитель Курана, или в проигрыше. Посередине такого нет, либо так, либо так. Имма линсан ва имма аля линсан. Имма али линсан, либо это для человека, либо против человека. И это фарра валя гавиля файда, исходя файда. Исходя из этого у нас есть ответвление. То есть, исходя из этого, можем упомянуть следующую пользу. «Ан юхасиба линсану нафсаху аля амали биль Куран, фаякуна худжатан ляху». Если человек будет вести саморасчет в вопросе, живет ли он в соответствии с Кураном, то тогда Куран будет доводом для него. «Ва ауля». Или же, если он не будет этого делать, фаякуна худжатан алейхи фаюстаатак. И он, соответственно, будет наказан в Алиязубля. Одиннадцатое. Азамат аль-Куран. Указание на величие Курана. Уанна гулян яды агага засудан. Баль имма линсан, имма линсан. И то, что Куран просто так не пропадет. Он будет баракулуфикум, не пропадает. либо он засчитан для человека, либо против него. 12 баяну халин нас, уанна кулин нас ямалюна фисамин саба. 12 указание на положение людей, и то, что все люди делают какие-то поступки, совершают по утрам. Уанна умьябиуна анхусам, и то, что они продают свои души. Фаманба агабиамалин салих папад аатакаха, и тот, кто продал свою душу, совершая благие дела, этим самым он освободил свою душу. Фаманба агабиамалин сайе папад аубакаха, тот же, кто делает, продает ее, совершая плохие поступки, этим самым он губит ее. 13 баракалуфикум файда, последняя, анналькурия, хаттыхия и акияму ютуатиля. То, что настоящая свобода, это выполнение подчинения Всевышнего Аллаха. Валяйся и тляку линсану навсагу, ли амали кули шайва арадагу. А не так, как думают некоторые люди, что если человек будет делать все, что он пожелает, то этим самым это будет свобода. Кали ибн Каим рахимаху сказал, ибн Каим рахимаху сказал в своем произведение, которое называется «Нуне», «Гарабу минарекки аль-лази хуликуля». Люди убежали от того рабства, ради которого были созданы, «Вагулю берекки навсего шайтани», и превратились, и этим самым стали рабами своих душ и шайтана. «Факуль линсан яфиру минайбадати ля», и поэтому шейх Хусейн говорит, «Любой человек, который избегает поклонения Всевышнему Аллаху, или бежит от поклонения Всевышнему Аллаху, фаиннаху саят кафирит шайтан», этот человек, варгуфикум, останется в рабстве у шайтана баракулуфикум. Это что касается фавайдов. И последнее, что у нас осталось.